Заболевание артерий нижних конечностей. Массируемый лежит на животе, под стопами валик, который позволяет более полно расслабить не только мышцы нижних конечностей, но и мышцы и суставы туловища. Начинают массаж со спины, где после 3-5 поглаживаний проводят 4-6 выжиманий. Особое внимание уделяют длинным мышцам спины, которые расположены по обеим сторонам позвоночного столба. После выжимания переходят к разминанию. На длинных мышцах спины выполняют следующие приемы. Первое. Разминание подушечкой большого пальца 4-6 раз по 3-4 линиям. Палец совершает 9-11 вращений в зависимости от длины туловища. Второе. Щипцевидное разминание. Третье. Кругообразное разминание подушечками 4 пальцев. Четвертое. Разминание основанием ладоней. Пятое. Кругообразное разминание фалангами согнутых в кулак пальцев. Каждый прием проводится по 3-4 раза, и перед каждым из них следует делать выжимание по 2-3 раза. После этого приступают к массажу широчайших мышц спины. Выполняют первое. Ординарное разминание 2-3 раза. Второе. Двойное кольцевое разминание 2-4 раза. Широчайшую мышцу спины разминают, начиная с гребня подвздошной кости до подмышечной впадины. Каждый прием разминания сопровождается потряхиванием. Затем переходят к растиранию. Начинают его с поясничной области. Выполняются следующие приемы растирания. Первое. Кругообразное растирание подушечками 4 пальцев одной руки или с отягощением. Второе. Кругообразное растирание фалангами 4 пальцев, сжатых в кулак. После этого массирующий поворачивается лицом к голове массируемого и выполняет энергичное выжимание обеими ладонями 3-4 раза. Затем из этого же положения снова делают растирание. Первое. Прямолинейное и спиралевидное подушечками больших пальцев по направлению от гребня подвздошной кости вверх к спине на 4-6 см. Кругообразное растирание подушечками 4 пальцев с одной и другой стороны позвоночного столба по 2-3 раза. Заканчивают энергичным выжиманием обеими ладонями и поглаживанием по 3-4 раза. После растирания поясницы приступают к растиранию нижней части груди вдоль последних 3-5 ребер. Выполняют прямолинейное и зигзагообразное растирание подушечками 2-3 пальцев 3-4 раза каждый прием. В области таза вначале делают поглаживание обеими руками, правая рука на правой ягодице, а левая на левой. Выжимание делают одной рукой или с отягощением 3-4 раза. При массировании ягодичных мышц применяют следующие виды разминания. Первое. Ординарное. По 2-3 участкам, в зависимости от величины мышцы 2-4 раза. Второе. Двойное кольцевое. По 2-3 линиям. Третье. Основанием ладони по 2-3 линиям. Четвертое. Кулаком или кулаками. Каждый прием выполняется по 2-3 раза и сопровождается потряхиванием 1-2 раза и поглаживанием 1-2 раза. Затем приступают к массажу крестца. Здесь выполняются следующие приемы растирания. Первое. Прямолинейное и спиралевидное, подушечками больших пальцев. Второе. Кругообразное, подушечками четырех пальцев, от копчика до поясницы 3-4 раза, одной рукой и с отягощением. Третье. Кругообразное, фалангами пальцев, согнутых в кулак. Закончив растирание на крестце, переходят к массажу гребня подвздошной кости. Его растирают вдоль позвоночного столба вниз к паху. Первое. Кругообразное, подушечками четырех пальцев одной руки и с отягощением 2-3 раза. Второе. Кругообразное, фалангами согнутых пальцев в кулак одной рукой и с отягощением 2-3 раза. Третье. Ребром ладони 2-4 раза. Заканчивают массаж потряхиванием 1-2 раза и поглаживанием 2-4 раза. В таком же порядке массируют другую сторону туловища, а затем переходят на бедро. Сначала на задней поверхности бедра делают поглаживание обеими руками 2-4 раза. Затем выжимание ребром ладони или поперечное по внутреннему, среднему и наружному участкам 3-4 раза. После этого приступают к разминанию. Первое. Ординарное разминание по трем участкам 2-3 раза. Второе. Двойное кольцевое 3-4 раза. Третье. Продольное 2-4 раза. Каждый из этих приемов сопровождается потряхиванием и поглаживанием. Затем следует массаж коленного сустава. Массаж икроножной мышцы выполняют, приподняв ногу под углом 45 градусов. Применяют поглаживание одной рукой 3-4 раза. На ахилловом сухожилии применяются все виды растирания. На подошве проводят прямолинейное и спиралевидное растирание гребнями пальцев, сжатых в кулак. В положении массируемого лежа на спине растирают стопы, голеностопные суставы. На внешней части голени проводят поглаживание 3-4 раза, выжимание ребром ладони 3-4 раза, разминание подушечками четырех пальцев 3-4 раза. Заканчивают поглаживанием. На коленном суставе проводят всевозможные растирания. На бедре выполняется щадящий массаж, поглаживание, выжимание одной рукой, разминание, потряхивание. Каждый прием делается 3-4 раза. Заканчивается все массажем груди. Продолжительность сеанса массажа до 15 минут. Проводится он через день, всего 10-12 процедур. Затем следует посоветоваться с врачом и продолжать по его рекомендации.